если это не Джин сама. Атбург-сан, это был предыдущий дворецкий Эльзы, Атбург. Как же давно это было, с тех пор как леди Эльза пропала, если я не ошибаюсь, вы правы. Рад видеть, что у вас все хорошо. Джин вспомнил, что Рейнхард нашел Атбурга и Германа и привез их с собой. Майн совершила большую глупость. Интересно, чем Эльза сама сейчас занимается, хотя он был уволен, он все еще беспокоился о ней. Что вы теперь будете делать, Атбург-сан? Видите ли, я постарел. У меня сын и дочь в моей стране, поэтому, когда я вернусь, я уйду на пенсию, сказал Атбург, глядя на ночное небо с несколько одиноким выражением на лице. Ах, а где Герман-сан? Герман вон там, сказав это, он указал на Германа. Хаэм, а ребенок? Рядом с Германом была девочка лет 10, одетая в грязную одежду. Нищая, наверное, Атбург сказал без каких-либо эмоций. Герман очень мягок с детьми, которые напоминают ему его дочь, похоже. Герман дал что-то этой девочке. Она поклонилась и ушла, но ее походка была странной, как будто она волочила правую ногу. Наверное, поранилась. Так как это был ребенок, Джин не мог не заметить этого. Итак, он направился к своему экипажу за лекарством. Ла Цзюнь отлично все приготовил, они могли вернуться на остров Хэрэй, но будут люди, которые увидят это. В такие моменты пригодятся лекарства, приготовленные Ла Цзюнем. Под сиденьем был удобный склад эфира. Конечно, он тоже имел функцию холодильника, поэтому то, что там хранилось, всегда было свежим. Итак, куда делась девочка? Когда он спросил Рика, она указала направление. Ах, вот она. А, судя по волосам и одежде, это точно была она. Но в тот момент, когда девушка повернула за угол здания, она начала ходить нормально, нет, даже энергично, как будто ранее она просто притворялась. Выяснив ее намерение, Джин вздохнул. Это сложный мир. Чтобы получить деньги, они взывают к сочувствию. Это повергало Джина в печаль. Что я могу сделать? Все еще держа лекарства, Джин вернулся к своей карете. Рика молча последовала за ним. В карете он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. У меня есть деньги, но не похоже, что ситуация будет решена, если я просто дам ей немного. Это будет просто временная мера, и как только деньги кончатся, они окажутся там же, с чего начали. Трудовой лагерь для бродяг, отец, что такое трудовой лагерь? Услышав, как Джин разговаривает сам с собой, Рика задала вопрос. Ну, это место, куда берут преступников и бездомных и помогают им вернуться в общество, и я думаю, трудовой лагерь, который построили на острове Исигава. Это историческое событие. В то время, нет, даже сейчас это беспрецедентная революционная система. Хотелось бы, чтобы ностальгия взяла на себя эту инициативу. Подумав об этом, Джин приказал стюарду никого не пускать в карету и вместе с Рико перенесся на остров Хэрэй. Ясно, трудовой лагерь для бродяг и преступников. Я думаю, было бы неплохо собрать людей, которые хотят работать, но не могут, а также детей-сирот и воспитывать их. Ла Цзюнь был согласен с Джином. Также нужна организация, которая будет держать баланс занятости, государственная служба занятости, короче, да, для этого необходима информация. Ностальгия этим займется, и вот так ностальгия постепенно начала проникать в общество и повышать свое влияние. Все это время Джин был погружен в ванну острова Хэрэй. Накануне Джин воссоединится с Рейнхартом в одном из городов королевства Клайн, Принсе. Это была база графа Уолтера, у которого была довольно плохая репутация. В доме феодала происходил тайный разговор. «Ты имеешь в виду парней, работающих на шахте и надо?» «Да, мы украдкой освободим их и уговорим отправиться в деревню Каина, с этим все будет в порядке, меня это не волнует. Вот как это будет происходить. Преступники, сбежавшие из шахты и надо, напали на деревню Каина. Мои солдаты двигались на большой скорости, чтобы спасти деревню, но они немного опоздали, и все жители деревни были убиты. Мои солдаты убили преступников и отомстили за жителей деревни. Мертвые не говорят. Да, рад, что ты все понял. 5-6 дней в экипаже, 2-3 дня на лошади, и менее чем за день голубим. Вот как далеко была шахта и надо. Это был один из центров снабжения ценными минеральными ресурсами королевства Клайн, расположенный в горах к юго-востоку от деревни Каина. Мы действительно будем свободны, да. Однако если вы соберетесь куда-то, отправляйтесь в деревню на севере. Потому что на юге солдаты, если мы свободны, мне все равно, где жить в королевстве Клайн, где мало работающего населения, все преступники, за исключением тех, кто совершал ужасные преступления, вынуждены работать. Они работали на шахтах. Для них было нормально выполнять тяжелую работу. Я сделаю это. Ах, там будут женщины, не так ли? Хорошая еда, теплая кровать и женщины. Не могу просить большего. Глава 301. До рассвета, мой господин. Рейнхард сама зовет. Рейнхард звонил Джину, используя камеру Маны. Это Джин, что случилось? О, Джин, извини за сегодня. Ты из-за этого позвонил? Ничего страшного, он думал, что что-то случилось, но с облегчением узнал, что он ошибся. У Матиуса не было никаких плохих намерений. Он просто немного неправильно понял. Неправильно поняли? Джину было интересно, что же он такого сделал, что неправильно поняли. Что он неправильно понял. И когда он спросил, Рейнхард рассмеялся. Что у нас с тобой любовные отношения? Смешно, да, но Джин не мог смеяться. Он не думал, что у Матиуса возникнет такое подозрение. Я теперь все прояснилось, верно? Конечно, тогда все в порядке. Ну, в любом случае, я постараюсь не беспокоить тебя. Они немного посплетничали, после чего Рейнхард прервал разговор. Я устал, морально истощенный. Джин решил снова войти в горячий источник. Вытянув конечности в горячей воде, он пробормотал про себя. Империя Шиара, это восстание. Преступники сбежали. Во второй половине того же дня административное здание рудника и надо было наполнено криками. Предмет, держащий преступников в узде, назывался воротником преступников. Это предмет, с помощью которого можно причинить боль носителю, вливая в него определенную ману. И чтобы залить эту конкретную ману, требуется определенный магический предмет. Два таких магических предмета, доминаторы, были установлены на случай непредвиденных обстоятельств, но они были каким-то образом бесполезны. Ха-ха, свободен, мы свободны, идите на север, не вздумайте идти на юг, там солдаты. 52 преступников спустился с горы с кирками, молотками и дубинками в руках. В хижине на главной дороге была еда. Преступники сожрали все и быстро направились на север, опасаясь преследователей. С глазами, полными похоти, они взобрались на горный перевал. Поднявшись на вершину, они увидели внизу сияющую реку Герми, а дальше лежала мирная деревня. Я вижу, это деревня, еда, женщины, теплые кровати. Ах, ты, я буду первым. Преступники побежали вниз. Жители Каины об этом еще не знали. Эксклюзивная защита деревни Каина, магический интеллект. Кушин сообщил на остров Харай за 15 минут до этого. В деревне было за полночь. На острове Харай рассвет уже почти наступил. Ла Цзюнь задумался о том, должен ли он предупредить Джина о ситуации. Так как Джи прошлой ночью лег спать пораньше, и это был вопрос деревни Каина, он решил разбудить его. Обнаружен нападавший, они хотят вторгнуться с горного перевала. Того нападавшие идентифицированы как преступники, которые получили трудовое наказание. Их целью было нападение на деревню Каина. Нападавшие войдут в защитный круг в течение минуты, как и ожидалось от Ла Цзюня. Прямого благодарен. Я хотел бы подтвердить оборонительную способность системы, чтобы она не сразу нейтрализовала нарушителей. Пожалуйста, дайте свое согласие, я не возражаю. Если деревня Каина это не причинит вреда, то есть большое спасибо. Пожалуйста, расслабьтесь и наблюдайте за ситуацией. Мой господин, Джину не нужно было ничего делать, он просто должен был смотреть на экран, предоставленный Кушином, слушать отсчет и наблюдать за мерами Ла Цзюня. 52 нападавших уже достигли перевала того. Столкновение с оборонительным кругом подтверждено и в тот момент, когда большинство преступников начали спускаться. Тест 1. Барьер паралича активирован. Преступники мчались вниз по горному перевалу. Кое-кто устал и отстал. Они соприкоснулись с барьером паралича и потеряли сознание. Всего было 8 человек. Те, кто добрался туда первыми, даже не заметили криков тех, кто позади. Их глаза налились кровью, когда они бежали вниз. Тест 2. Лазерный выстрел. Че что? Кто-то удивленно вскрикнул. Их орудие превратилось в пыль. Они были озадачены, но этим их похоть было не остановить. Тест 3. Индукционный излучатель. Короткий период времени горячо. Ошейники, которые преступники носили на шеях, были сделаны из металла. И как только они нагрелись, преступники запаниковали. Но этот эффект исчез после небольшого ожога на шее. А ой, что это было? После этого у них, наконец, появилось жуткое чувство, поэтому их скорость снизилась. Но даже сейчас, когда они увидели, что деревня в пределах их досягаемости, они не могли остановиться. Тест 4. Земля с W до Z, Атака в скрытом режиме. Крики боли и преступники попадали один за другим. Че что, а это? Кроме того, с темнотой вокруг них, они не могли видеть земли, у которых был включен режим невидимости. Мужчины, которых это не затронуло, изо всех сил бежали к мосту через реку Гермес. Они впали в панику. К счастью, пятеро из них, кто не упал в обморок, попали на мост. И в этот момент, тест 5, ловушка на мосту, обе стороны моста были отсоединены. Другими словами, мост больше не был мостом, а те пятеро остались на нем. Внизу была река. Хотя она была довольно узкой, течение было быстрым и глубоким. Ах, черт возьми. Однако один из отважных прыгнул в реку, еще один последовал за ним. Другие трое остались на вершине моста. Они рухнули. Это был эффект шокового барьера на мосту. Тест 6. Античеловеческий бой. Мы переплыли, похоже, мы единственные, кто пересек реку. Еда и женщины теперь только наши. Они потеряли всю свою способность принимать логические решения. Какими бы сильными они ни были, они даже не думали, что невозможно будет взять целую деревню в одиночку. Перед этими двумя мужчинами, пропитанными водой, стояли две странные тени. Нарушителям, если вы сдадитесь сейчас, мы не причиним вам вреда, но это было бессмысленно для тех, кто потерял способность трезво мыслить. Заткнись. Переходим к устранению тени, которые принадлежали земле А и земле Б, отбросили этих двоих. Тест завершен. Нарушители нейтрализованы. Испытания 7, 8, 9, 10 и X будут проведены в следующий раз и вот так, прямо перед рассветом, до того, как кто-то из деревни понял, что произошло, нападавшие были нейтрализованы. Глава 302. Примирение впечатляет. Джин похвалил оборонительную систему деревни Каина. Большое спасибо, как ты активировал мостовые ловушки. Джину пришло на ум несколько способов, но ему было любопытно, как это сделал Лацзюнь. Сам мост сделан из три каменных големов. Ясно, Джин был поражен. Каковы были остальные оборонительные функции, от 7 до X? Джин спросил о пяти функциях, которые пока не тестировались. 7 – это ловушка большого паука. Чтобы поймать всех злоумышленников сразу, никто не смог бы убежать, так как паутину нельзя было разрезать. Мне бы хотелось увидеть ее в действии. Что еще? 8. Битва вибрационными мечами и магический глушитель. Мы его пока не пробовали. Джин кивнул. 9. Воздушные суда с лазерными пушками. Джин был удивлен, что они даже такое подготовили. Конечно, если он оснащен преобразователем эфира, ему не нужно будет останавливаться, чтобы пополнить энергию. Если рулевое управление было на големе, то не было необходимости останавливаться вообще. Когда Джин сказал это, нет, мы приготовили огромный портал на Северной горе, так что мы вылетим оттуда, когда ты о, все в порядке. Ну, что насчет 10 го? Атака из магических пушек, установленных на Северной горе. Даже Джин подумал, на что ты собираешься нападать, но опять же, это он создал Лацзюня. АХ, полное уничтожение с помощью Рика Сан. Я ясно, Джин понял, почему эту защиту назвали Ха. Лацзюнь, вероятно, сможет отогнать врагов, даже если придет целая армия. Понятно. Отличная работа. Что ты собираешься делать с незваными гостями? Все злоумышленники были связаны. Лацзы направлялся на место преступления. После допроса я узнал, что их отпустил из тюрьмы таинственный человек. Похоже, они не знают его имени. Лацзюнь сказал, что он допросил их, так что Джин предположил, что злоумышленники действительно не знали имени этого человека. Похоже, вдохновитель атаки все продумал. После допроса я также использовал передачу информации. Ошибки нет. Джин хотел спросить, был ли смысл допрашивать их, но решил промолчать, оценивая атмосферу. Лацзюнь тоже был зол на тех людей, которые пытались атаковать деревню Каина. Даже если мы догадываемся, кто за этим стоит, у нас нет способа подтвердить это. Да. Итак, что ты собираешься с ними делать? Королевство Клайн узнает от них о системе защиты деревни Каина, и поэтому я хочу использовать магию манипуляции памятью, чтобы избавиться от этих воспоминаний. Могу я получить ваше разрешение? Магия манипуляции памятью? Джин впервые это слышал. Это была в памяти робота Тя. Запретное заклинание, запретное. Джина это пугало. Однако от него много пользы, а также гуманная сторона. Его тоже использовали против злоумышленников. Манипуляция памятью, что именно нужно сделать? Стирание памяти — это была возмутительная магия. Стирание памяти, эх, каков диапазон или, вернее, эффект магии. Это же не вернет их к детским воспоминаниям. Да, они удаляются из новых. Магию зовут амнезия ХМ, Что нам делать, есть ли возможность вернуть потерянные воспоминания? Судя по полученной нами информации, таких случаев не было. Джин был обеспокоен. Учитывая безопасность деревни Кайна, будет лучше стереть память о том, что здесь произошло. Это гораздо гуманнее, чем убивать или бросать их в пустыне. Кроме того, деревня Кайна – это экстерриториальность, так что, мой господин, права у вас хозяин, если вы всегда будете таким добрым, вы не сможете защитить то, что хотите защитить. Ему даже Энн так говорила. Джин вздохнул и принял решение. Я понимаю, я одобряю это предложение, но, если это возможно, сотрите только сегодняшние события, понятно. В худшем случае, сотрутся воспоминания этой недели. А что делать после стирания воспоминаний? Джин объяснил, что может показаться странным, если преступники, сбежавшие из шахты, будут связаны так аккуратно. Я планирую бросить их рядом с деревней Тока, которая находится недалеко от шахты. Используешь Deus Ex Machina? Нет, давайте отдадим это ностальгии. Джин полностью согласился с предложением. В отличие от Джина или острова Харай, лучше выделиться ностальгии. В королевстве Клайн не так много баз ностальгии, но думаю, можно просто оставить записку рядом со связанными преступниками, сказав, что эта ностальгия их поймала. Ясно. У них будут стерты воспоминания, поэтому они не смогут объяснить, почему они находятся в этом месте. Было немного поздно возвращаться спать, поэтому Джин решил раньше позавтракать. Ла Цзюнь непрерывно продолжала искать конкретные доказательства, чтобы разоблачить того, кто стоял за этим инцидентом. Разница во времени между Ганис и островом Харай была в 4 часа, и поэтому там было еще темно. «Наверное, я немного посплю. Рика, разбуди меня с утра». Он напомнил, что они выезжают в 8 утра. Под присмотром Рика Джин немного задремал, а потом, в половине восьмого, «Отец, проснитесь!» Рика звала его. Он просто дремал, так что ему не потребовалось много времени, чтобы проснуться. Что случилось? Восьми еще нет, но Рейнхард и Матиус приближаются к экипажу. Ей, вероятно, не понравилось отношение Матиуса к Джину вчера, поэтому она звала его без почтения. «Давай посмотрим, похоже, они хотят поговорить». Джин открыл дверь своей кареты. «Доброе утро, Рейнхард. Не рановато ли для отъезда?» «Доброе утро, Джин. Нет, извини, я просто хотел, чтобы ты позволил Матиусу ехать сегодня в твоей карете, а?» «Нет, просто я подумал, что если бы он прокатился в ней, он бы понял, почему мне так нравится ездить в ней». «Похоже, Рейнхард хочет прояснить недоразумение. Раз так, то, пожалуйста, будьте моим гостем». «Ты тоже, Рейнхард, конечно». Итак, Джин повел карету. «О-о, Джин Дона, там же нет дороги». Карета ехала прямо по дороге с кучей камней, и Матиус поспешил остановиться. Но Джина это не беспокоило. Матиус потерял дар речи, так как карета совсем не раскачивалась. «Ускорьтесь», Джин приказал стюарду, который был водителем. «А-о, вид за окном менялся с невероятной скоростью. Это было почти как если бы один ехал верхом. Скорость была около 60 км в час. Не могу в это поверить. Теперь ты понял, Матиус. Причина, по которой я хотел ехать в карете Джина Деда. Я поражен. Джин Дона, вчера я был неправ. Пожалуйста, простите меня». Матиус извинился. Поскольку он был честным человеком, поняв, что он неправ, он сразу же извинился. «Магический инженер? Нет, мастер магического ремесла. Я извиняюсь, что сомневался в вас. Все в порядке? Пожалуйста, поднимите голову». Так как Джин уже слышал причину прошлой ночью от Рейнхарда, он с готовностью принял извинения Матиуса. «Спасибо, Джин Дона». После возвращения в город Ганис, группа отправилась в путь в 8 утра, как и планировалось. Они достигли границы города Такашиа к вечеру. Глава 303. Приграничный город. Город Такашиа был так близко к границе империи Шиара, что он назывался приграничным городом королевства Целуриа. Кроме того, несмотря на то, что империя Шиара долгое время была в хороших отношениях с королевством Целуриа, единственным входом в нее был приграничный город Такашиа. К северу от города Такашиа лежал горный хребет, а к югу от него было большое озеро, которое разделяло две страны. И хотя обе эти страны обладали обширными территориями, их население было низким, а разрыв между их культурами был настолько большим, что они не горели желанием для межнационального культурного обмена. Ну, предыдущий император сказал, что этого не будет, и привнес небольшие изменения. Рейнхард объяснял это Джину по пути. «Очень жаль, что я не могу раскрыть много информации о том, что происходит между странами, поскольку я дипломат и вы двое, Тоскашия на горизонте. Матиус окликнул их снаружи кареты. О, потрясающе! Так как Тоскашия была на границе, у него была крепость для обороны. Но Тоскашия была больше похожа на форт по сравнению с самим фортом. В 1 километре от города лежал форт. Он был застроен обычным камнем и походил на любую крепость, которую можно было увидеть где угодно. Но Тоскашия был немного другой. Он выглядел как Эйрс Рок в Австралии, только меньше. Ясно. Неудивительно, что он так известен. Джин был впечатлен. Они снизили скорость и остановились. Величественный облик Тоскашия стал еще больше, когда они вышли из кареты. Джин поднял камень с земли и подтвердил, что это тот же камень, который использовался для строительства города. Песчаник, эх, похоже, что давным-давно это было дно моря. Что, Джин, что ты сейчас сказал? Похоже, что давным-давно это было дно моря. Как ты это понял? Рейнхард был несколько взволнован. Как? Ну, это песчаник. Такие камни образуются, когда песок скапливается на дне. Удивительно увидеть такой на суше. Сказав это, Джин указал на город. Видишь этот горизонтальный узор? Этого более чем достаточно. Детали камней отличались. Например, те, что внизу, немного грубее, чем те, что выше. Песок переносится рекой. Ясно. Это тоже наука? Да, геология. Матиус, молча слушавший Джина, открыл рот. Джин Дона. Его голос был настолько громким, что не только Джин, но даже Рейнхард был удивлен. Здорово. Объяснение Джин Дона ответило на вопрос, которым я задавался столько лет. Наука, не так ли? Какая замечательная тема, Матиус. Это был первый раз, когда Рейнхард видел Матиус таким взволнованным. Ох, извините. Матиус успокоился. Ты не в курсе, но Матиус на самом деле хотел быть ученым, когда был младше. Помнишь, когда мы были на берегу озера Тасма, ты нашел ракушки, которые стали камнями, и с тех пор ты жаждал узнать, как все это происходит. Но все вокруг ни капельки об этом не задумывались. Тасма – огромное озеро рядом с домом Матиуса и Рейнхарта. Некоторые говорят, что это было сделано по волшебству, а другие говорят, что это морская раковина, которая имеет вид камня. Но я так не считал. Вы говорите об окаменелости ракушек. Окаменелость? Тогда это действительно ракушка, которая была превращена в камень с помощью магии. Нет, дело не в этом. У камня, который вы видели, не было внутренностей, не так ли? Да-да, Джин кивнул. Скорее всего, внутренности были мягкими, и за столько лет они переместились. Около 1000 лет, нет, миллионы. Может быть, 100 миллионов лет. Даже Рейнхард был удивлен, услышав это. Ты так много. Матиус выпрямил спину, откашлялся и сказал: «КХМ, я хотел бы услышать больше, но давайте сначала найдем в гостиницу. Мои подчиненные уже оформляют заявки, так что мы сможем немедленно въехать в город». Сказав это, он отправился в город. За ним последовали Джин и Рейнхард, Рика, дворецкий и слуга и Рейнхарта. «Дворяне, пожалуйста, у меня есть просьба». Какой-то человек встал на колени. «Ваа, Дагудза существует и здесь, ПП, Яп». Поза, в которой человек садится на колени, опускает почти до земли свою голову и произносит «пожалуйста». Смысл Дагудза в том, чтобы продемонстрировать свое высшее почтение перед кем-либо. Рейнхард, к которому обратились, был сбит с толку. «Вы являетесь гражданином империи Шиара. Обычаев Дагудза не было в королевстве Целуриа, королевстве Эгилия, королевстве Клайн, королевстве Франции, королевстве Элиас. Он существовал только в империи Шиара». «Да-да, я Бару, а это белый мальчик, назвавшийся Бару, выглядел лет на 14-15. Белый, девушка рядом с ним, была того же возраста. Белый и я работали под руководством дворянина в Балалоне, но накануне этот дворянин был уволен, и мы потеряли работу». Услышав это, Джин испугался. Вероятно, это было частью реформации руководителей королевства Целуриа. Все было связано с объединителями. В результате появились люди, потерявшие работу. Возникла необходимость в ностальгии, чтобы правильно разобраться с этой ситуацией. «Я ученик дворецкого, а Белль – ученица прислуги. Мы можем делать много работы. Пожалуйста, возьмите нас с собой в нашу империю». «Хм». У Рейнхарта было беспокойное выражение лица. «У вас, дети, нет визы?» «Да, это скорее подтверждение, чем вопрос». «Да, как я и думал. И вы подумали о том, чтобы пройти в качестве слуги дворянина Энно?» «Белли, я, несомненно, из империи Шиара. У нас там дом». Бару был в отчаянии, но Рейнхард оставался невозмутимым. «Где находится ваш дом?» «Магиру Цухаймэм, город у Клаймхилд, Дайен нет, это город к северу от Манта. Услышав это, Рейнхард широко улыбнулся, это был вопрос с подвохом. Ясно, как говорится, Дахаем из Гдахаем. Джин на мгновение не понял, о чем он говорил. Да, нет места лучше дома. Услышав ответ Бару, он догадался, что это что-то, что понимали только люди из империи Шиара. Мда, похоже, никакой ошибки нет, вы из империи Шиара, но мы тоже спешим домой. Понимаете, Рейнхард ответил, что они не могут ждать, пока эти двое сделают визу. Нет, пожалуйста, пожалуйста, мы сделаем что угодно, пожалуйста. Когда Бару сказал это, Белль, которая все время была с опущенным лицом вниз, рухнула. Глава 304. Пока что, воля Джина Белль, заметив, что девочка упала, Бару попытался помочь ей подняться. Джин тоже не мог просто стоять и смотреть. Похоже, у нее температура, лицо Беллы покраснело, поэтому Джин приложил руку ей ко лбу. Сознание Беллы затуманилось, ее дыхание стало более прерывистым. «Беллы, Беллы», Бару, который отчаянно тряс и звал ее, но она не приходила в сознание. Джин встал. «Рейнхард, можешь оставить этих двоих мне, я не возражаю. Хочешь взять их с собой?» Рейнхард ответил низким голосом, так что только Джин мог услышать его. Джин тоже тихо ответил. «Да, я не могу просто стоять и смотреть, я понял, как только вы приедешь в империю Шиара, виза или удостоверение личности не понадобится». Казалось, что Рейнхард смутно знал, что Джин собирается делать, судя по тому, что он сказал в конце. «Ясно, тогда, завтра в 8», на этот раз он повысил голос, чтобы все могли его услышать. Рейнхард ответил, «Да, отправляемся в 8, ну что ж, Матиус». «Пойдем». Матиус поспешно последовал за ним и спросил, «Рейнхард, все в порядке? А что насчет Джин Дона?» «Да, сегодня наша последняя ночь в королевстве Целуриа, так что идем». Сказав это, Рейнхард оглянулся на Джина позади него и дал сигнал. Джин ответил, подняв большой палец, «Держись, Белль». Джин похлопал Бару по плечу. Девушка на его руках не могла прийти в сознание. «Мы не можем оставить ее така». Бару поднял глаза. «Человек, который только что был с дворянином. Похоже, он наконец заметил, что Джин тоже там. Да, и он доверил мне вас двоих. Что вы собираетесь делать? Пойдешь со мной?» Деда Бару попытался встать с Беллой на руках, но пошатнулся. «Как я и думал. Похоже, ты тоже достиг своего предела. Рика, пожалуйста, понеси девочку». «Да, отец, отец». Джину был 21 год, но из-за его детского лица он выглядел младше 20. Бару был удивлен, увидев девочку, которая выглядела на 12-13 лет, называвшую Джина отцом. Рика быстро направилась к карете вместе с девочкой в руках. «Подождите, пожалуйста». Бару побежали за ними. «Я не знаю, можем ли мы доверять им, но нам больше некуда идти». Это была единственная мысль, которая пришла в голову Бару. Джин сел в необычную карету. Перед этим Бару тоже потерял сознание. Ох, он тоже на пределе. Джину даже стало плохо от этого. Впечатление, оставленное девушкой, которую он видел вчера, которая притворялась больной, было сильным, поэтому он бессознательно проверял их. «Рика, занесешь их? С возвращением, Аничан. Я вернулся». Джин вернулась в деревню Каина, без сувениров. В конце концов, за все это время он ни разу не ходил в город. Сейчас было около 6 вечера. Разница во времени между Таскашиа и деревней Каина составляла около 2 часов, а когда Джин вышел из подземной мастерской, Марта и остальные только закончили ужинать. «Итак, ты говоришь, что хочешь оставить этих двоих с нами на некоторое время, не так ли?» Джин разговаривал с Мартой, Майн, Эльзой и Ханной. Они оставили двух детей спать на втором этаже дома Джина. «Да, если возможно, я бы хотел, чтобы Эльза и Майн присматривали за ними». Когда он это сказал, Эльза слегка наклонила голову, словно говоря, «Почему?» «Эти двое говорят, что они от империи Шиара». Джин объяснил, как он познакомился с ними. «Ясно, дворяне, которым они служили, пали, и теперь они безработные». «Да, они хотели вернуться в свою страну, но не смогли пересечь контрольно-пропускной пункт, и поэтому они уцепились за Рейнхарда». Эльза вмешалась. «А что сказал Райни?» «Это невозможно, ведь у них нет визы. Поэтому он предоставил это мне». Эльза выглядела немного разочарованной. «Холодно со стороны Райни, ха-ха, это неправда. Он также сказал, нет необходимости в визах, как только пересечете КПП». Эльза не могла понять. Джин объяснил еще дальше. «Короче говоря, пока я позабочусь о них, но после того, как мы войдем в империю Шиара, они могут пойти к нему, а теперь ясно. Но, ребята, вы настолько понимаете друг друга, в некотором роде ясно, глаза Эльзы что-то заподозрили. Джин запомнил этот взгляд. Она так на него смотрела, когда думала, что Джин любит кукол. Он тут же вспомнил подозрение Матиуса. «А, я вспомнил, Эльза, как много ты знаешь о Матиусе». Джин пытался сменить тему. «Хорошо его знаю. Он играл со мной, когда я была маленькой. Он, старший брат невесты Райнии, Бильчисан, ему нравится география, минералы и все такое. Да, кажется, даже Эльза об этом не знала. А, он был поглощен темой, когда я сказал, что Таскашиа, вероятно, было дном моря из-за песчаника дном моря. Это правда, Джин, что ты имеешь в виду? Земля – это морское дно, не только Эльза, даже Марта, которая молча слушала до сих пор, начала расспрашивать. Джин в очередной раз понял, что все жаждут знаний. Ну, видите, песчаник образуется, когда реки или тому подобное несут песок на дно моря и нагромождают. Джин повторил объяснение, которое он дал Матиусу. Ох, понятно, так вот как это работает. Похоже, все, кроме Ханны, поняли. «Джин, ты знаешь много разных вещей, достойно восхищения», — сказала Марта. Джин подумал: «Мне нравятся такие случайные дискуссии». В этот момент: «Отец, эти двое проснулись», — сказала Рика, которая присматривала за ними. Глава 305. С окпельшки они пришли в сознание, и Джин вместе с Эльзой и Майн вошли в комнату. Снаружи было абсолютно темно. Но так как в доме Джина были зажжены магические лампы, они хорошо видели. В комнате было два футона, Беллы все еще лежала, а Бару сидел. «Эй, похоже, вы пришли в сознание Деда, Двое спали на качественных матрасах, сделанных на острове Харай. Бару чувствовал благодарность за это. Это место, деревня Каина. Что более важно, как ты себя чувствуешь, Деда? Большое спасибо, теперь я в порядке», сказал Бару, когда попытался встать. Но Джин остановил его и сказал: «Лежи, все нормально, выпей». Джин дал ему стакан сока пельшки, специально приготовленного на острове Харай. Их особенностью является то, что они хранились не на складе эфира, а в коробке эфира. По мнению Ла Цзюня, в пельшке, равно персик, выращенный на острове Харай, больше эфира. В них был эфир, как в лекарствах, но действие было другим. Исцеляющие лекарства исцеляют раны тела, а персик приведет тело в порядок. Было подтверждено, что если живые существа с крошечной маной съедят эти персики, их мана очистится и временно увеличится, а их физическое состояние резко улучшится. Все еще изучается вопрос о том, связано это с содержанием эфира или с самой землей. Итак, сок пельки, изготовленный из пельшки острова Харай, имел множество целебных свойств, хотя не таких сильных, как у лекарств. Более того, нет никаких побочных эффектов, даже если пить его ежедневно. Если принимать вместе с лекарством, эффект будет удвоен. Большое спасибо. Бару взял бокал обеими руками. Чашка была наполнена густым соком. Он колебался, но, понюхав такой сладкий запах, попробовал выпить залпом. Невероятная сладость распространилась по его рту. И прежде чем он понял, он уже все выпил. «Спасибо, это было восхитительно. Хочешь еще немного?» «Нет, пожалуйста, дайте немного». Беллю, услышав это, Джин широко улыбнулся. «Сначала пусть выпьет это». Сказав это, Джин дал ему другую чашку. Она была наполнена светло-желтой жидкостью и не источала сладкого запаха. «Могу я спросить, что это?» «Это лекарство». Джин попросил его быстро заставить ее выпить. Бару быстро поднял Белли и сказал: «Белли, можешь выпить это лекарство». Да несмотря на то, что она была в сознании, казалось, ее рассудок все еще был мутным, и у нее не было сил даже нормально говорить. Бару заставил ее выпить лекарство. «Большое вам спасибо». Джин взял чашку и на этот раз подал ему другую. «Заставь ее выпить это, хотя бы немного». На этот раз это был тот самый сок, который пил Бару. Белль еле как выпила. Джин указал на холодильник в углу комнаты. «В холодильнике есть еще, если захотите пить, пейте». «Отдыхайте», Бару робко спросил. «Почему вы так добры к нам?» Джин немного подумал и ответил: я не мог просто оставить вас в такой ситуации». А потом он представил Эльзу и остальных. «Это Эльза, моя протеже, а это Майн, мама Эльзы». «Ах, я, Бару». «Эльза сама, Майн сама, рад с вами познакомиться». Бару встал и поприветствовал их, затем повернулся к Джину и спросил: «А как вас зовут, сэр?» «Разве я не представился? Я Джин». «Джин, не Дуджин сама, понял. «Спасибо, что спасли нас», — Бару выразил благодарность с глубоким поклоном. «Замечательно, можете отдыхать». Затем Джин вышел из комнаты с Майной Эльзой. Перед этим он сказал: «Туалет я на первом этаже, колодец немного дальше, но питьевая вода в холодильнике. Я буду в соседней комнате, так что если что-то случится, зови». И он ушел. Джин пошел в свою комнату, а Эльза и Майн спустились вниз. Оставшись в одиночестве, Бару присматривал за Бёрл. Похоже, она снова уснула. Каким-то образом ее цвет лица стал лучше, чем раньше. Когда он попытался проверить ее температуру, она значительно снизилась. Действительно эффективное лекарство. Похоже, нас спас действительно хороший человек, а он снова лег спать, а футон так удобен. И вот так Бару тоже заснул. На следующий день он проснулся от света из окна. Он понял, что спит на мягком и пушистом футоне. А, да нас спас Джин, сама бормоча это, он оглянулся. Бёрл не было, матрас был свернут. Бёрл. Он запаниковал и попытался выпрыгнуть в окно, чтобы найти ее, но остановился, когда понял, что он находится на 2-м этаже. Когда он присмотрелся, он увидел Бёрл внизу, на первом этаже. «Бёрл!» Он крикнул из окна. Услышав его голос, Бёрл подняла глаза и помахала ему. «Бару, ты проснулся?» Бару тут же спустился по лестнице. «Бёрл, ты в порядке? Как лихорадка?» «Да, все хорошо. Я проснулась и тихо ушла, чтобы тебя не разбудить, не заставляя меня волноваться. Но я рад, пока они разговаривали, пришла Майн. О, вы встали. Как и ожидалось, лекарства Джина работают очень хорошо, она знала, так как он и ей так вылечил». Бёрл прошептала в уши Бару. «Кто она? Ах, да, ты ведь вчера была почти без сознания, Май краткая Эн сама, правильно?» «Да, раз уж вы встали, идите умойтесь, наверное, будет лучше, если вы пойдете в ванну у горячего источника». Она позвала Эльзу, которая только что проснулась. «Эльза, пожалуйста, отведи их к горячему источнику. Я принесу им полотенце и сменную одежду». Оставив их Эльзе, Майн вернулась в дом. «За мной, Эм, Эльза сама, правильно, а что за горячий источник?» Эльза мягко улыбнулась и ответила: «Узнаете на месте». Бару и Бёрл нечего было делать, кроме как пойти за ней. Глава 306. Разговоры голыми. Фу-ух, так вот он, горячий источник. Бёрл была глубоко впечатлена, попав в горячий источник. На родине Эльзы и Бёрл, в империи Шиара, почти не было дождей, поэтому не было и ванн. «Как, чувствуешь себя хорошо?» «Да-да, ох». Бару растянулся в мужском отделении. Он был один. Расслабляясь в горячем источнике, он почувствовал, как накопившаяся усталость медленно исчезала. Подумать только, что такое существует. Позже пришли жители деревни. «О, я думал, что мы первые, но, похоже, нас уделали, идиот. Разве ты не видел одежду в раздевалке?» «Эй, Ней-чан, кто ты такой?» Пришли два мужчины и ребенок. Паникующий Бару поприветствовал их. «А приятно познакомиться. Я Бару. Меня привел Джин Самаи». Он запнулся, но казалось, его поняли. «О, понятно, гость Джина. Итак, как тебе деревня?» «Я приехал только вчера вечером, но этот горячий источник так хорош». «Верно, Джин построил его», — мужчины говорили с гордостью. Бару был удивлен. «А, Джин Сама?» Он задавался вопросом, кем именно был Джин. «Он дал им лекарство, которая исцелила Бёрл в одночасье и построил этот великолепный горячий источник. Итак, откуда ты?» На этот раз спросил ребенок. «Родом из империи под названием Шиара. Его родиной была империя Шиара, но он пришел из королевства Целуриа. Это был довольно сложный вопрос для него. Империя Шиара — это значит, ты из того же места, что Эльза Синси и Майн Синси». «Ясно. Они так и сказали, они из империи Шиара, да. Теперь они учат детей читать и писать учат». Бару снова удивился. «Не будет преувеличением сказать, что сельчане в обычной деревне не получали возможности учиться. Те, кто поступают на обучение к купцам, или те, кто служит дворянам, едва получают образование. Это фермерская деревня, не так ли?» Это было то, что он подумал из того, что увидел сегодня утром. «Да, мы платим налоги пшеницей, так что, возможно, это фермерская деревня, но вы все равно учитесь». «Да». Джин сказал, что лучше начинать учиться с детства. Он разумный человек, так что никто не возражал, когда дело доходит до нужда сельских деревень. Родители обычно заставляли своего ребенка работать, а не учиться. Деревня Бару делала то же самое. Бару и Бёрл не нравилась та деревня, и поэтому наполовину насильно они отправились с группой торговцев, которые посетили их деревню. Затем их нанял дворянин. это хорошая деревня. Бару немного подумал, что ему бы хотелось родиться в этой деревне. Меня зовут Барбара. Приятно познакомиться, Бёлы-сан-де-да. Приятно познакомиться. Эльза и Барбара были одного возраста. Эй, Бёлы-сан, кем ты являешься мальчику, который сейчас в мужской ванне? Бару. Барбара любила такие разговоры. Ах, так его зовут Бару. Вы пришли вчера вместе с Джин-сан, верно? Мне дядя сказал, а дядя Барбары-сан. Ах, моего дядю зовут Гибек, и он глава деревни. Глава, да. В конце концов, владелец этой деревни, Джин-сан. Голос Бёлы даже услышали в мужской ванне. Бэ Бёлы, что случилось? Ты в порядке? Бару крикнул обеспокоенным голосом. Да, ничего страшного, так держать, парень. Ни-чан, это твоя девушка? Такие голоса раздавались из мужской ванны. Бёлы сделала вид, что не слышит, и спросила Барбару. Даже Джин-сама, дворянин. Но ответила Эльза. Нет, он простолюдин. Но он лучший в мире мастер магического ремесла. Аво, мастер, да. Джин Ни был признан почетным мастером магического ремесла королевства Эгилия, и он много сделал для королевства Клайн. Наградой за это была эта деревня. Второй раз, несмотря на то, что она была просто ученицей, Бёлы знала, что королевство Эгилия и королевство Клайн не были близки друг к другу. Быть признанным этими далекими странами, Бёлы не могла понять. Хаэм, ты совсем не понимаешь, что произошло. Да, только то, что группа под названием «Ностальгия» поймала этих преступников и передала их солдатам в деревне Тока. Преступники почему-то ничего не помнят за последние два дня. Это единственное, что для нас удобно, но эта группа. Эх, я много слышал их название. Надоедливые ребята. Они просто все уничтожили. Нет никаких доказательств, верно? Да. Что мы будем делать дальше? Вы вернули солдат в деревню, верно? Да, сегодня они дойдут до города Шалулу. Хорошо. Ты понял, не делай ничего, что может вызвать у меня подозрения. Да тогда все в порядке. Далее мы. Никто так и не заметил, что Куинта подслушивала этот разговор. Глава 307. Империя Шиара. После обеда Джин сообщил Ханне и остальным, что снова уходит. Они проводили его к подземному входу. Ани-чан, береги себя. Ты тоже, Рика. Ани-чан, поняв, что они могут вернуться так же быстро, как в этот раз, Ханна смогла отправить их с улыбкой. Джин Ни, ты, наконец, отправишь в Империю Шиара. Эльза немного завидовала. Да, было бы здорово, если бы ты тоже когда-нибудь вернулась, Джин сказал, думая, что она хочет туда вернуться. Имэм, но это хорошее место. И мама сейчас со мной. Да, Джин сама, пожалуйста, не утруждайте себя. Приятной поездки, спасибо. Тогда я оставляю Бару и Бёлы вам. Да, предоставь их нам. Бару и Бёлы здесь не было. Было бы немного проблематично, если бы они вдруг узнали, что Джин может отправиться в Империю Шиар отсюда, поэтому он оставил их дома. Им было еще рано об этом знать. А, точно, я планировал построить особняк феодала. Просто хочу, чтобы вы знали. Джин рассказал им, о чем он думал вчера. Не было времени, поэтому он был кратким. Короче говоря, если бы посланник королевства Клайн увидел, что Джин живет в ветхом доме, это было бы не очень хорошо, поэтому он подумал о строительстве чего-то великолепного. Ну, ладно, береги себя. Джин снова уехал. Вот как Джин говорил с Ла Цзюнем. Мне просто нужно сделать особняк лорда, верно? Как должен выглядеть экстерьер? Поскольку Джин не слишком задумывался об этом, он просто сказал. На твое усмотрение, Ла Цзюнь дал еще одно указание. Я почти уверен, что состояние Бёлы улучшилось, но на всякий случай заставьте всю деревню выпить сок пельшки. Он не хотел пандемии. Понятно. Я заставлю дворецкого сделать это как можно скорее. Джин с облегчением вошел в портал. Особняк моего господина, внешний вид должен быть подобающим. Кажется, он определился и вызвал 20 смитов. Использование Дейдара вначале ускорит прогресс. Строительство должно начаться ночью. Ла Цзюнь начал работать. Сначала он позвал посредника Джина, дворецкого А, из деревни Каина и объяснил ему. Разница во времени между деревней Каина и Тоскашиа составляла около 2 часов. Джин покинул деревню в 9 утра и добрался до Тоскашиа около 7 утра. Время отправления назначено на 8, но так как вчера у него не было времени, чтобы осмотреться в городе, он хотел увидеть достопримечательности, даже если немного. Как я и думал раньше, лучшая часть заключается в том, что стены замка сделаны путем полировки валунов. Тот факт, что они сделали это вручную, без магии, поразило его. Интересно, сколько людей тут работало, пробормотал он. Големам на острове Харей даже 3 дней не понадобится. Я могу сделать это за 1 день, сказала бы Рика, но не стала. Хотя он не видел их лично, он мог почувствовать мудрость человечества, когда он смотрел на такие сооружения, как Великая Китайская Стена или пирамиды. Когда он объяснил это Рика, она поняла, что он пытался сказать. Вы имеете в виду восхищение схемой создания чего-то настолько большого с ограниченными возможностями? Хаем, ну да поскольку Джин знал, что восприятие Рика немного отличается от человеческого, он был более чем удовлетворен ее ответом. Они построили лестницы, комнаты и окна, также отполировав песчаник, и не говоря уже о вертикальной 10-метровой стене. Такого рода опыт был новым для Джина, и после осмотра достопримечательностей Рика потянула его за рукав. Когда он повернулся, он увидел Рейнхарта. Джин, Клод был рядом с ним, нес багаж. «Доброе утро, доброе утро! Наслаждаешься видом?» Да услышав ответ Джина, Рейнхарт поручил Клоду вернуться в карету с багажом. «Что случилось с этими двумя?» – спросил Рейнхарт. «После приема лекарств, еды и пребывания в горячем источнике, у них все хорошо, я очень рад. Как я и думал, лучше оставить это тебе, да. Если они захотят, я могу привести их сюда позже. Я хочу, чтобы они немного расслабились», — Рейнхард кивнул. «Да, правильно. В любом случае, мы пересечем границу сегодня», — сказав это, он пошел к контрольно-пропускному пункту. «О, Рейнхард Матиус уже все подготовил. Значит, ты был с Джин Дона. Если все в порядке, идем». Да, они пересекли границу, Рейнхард сел в свою карету. Они въехали в город через главные ворота и продолжали ехать по дороге. Джин думал, что контрольно-пропускной пункт будет в городе. И вот, перед ним появилось величественное здание. Оно было окружено высокими стенами. Когда экипаж прибыл, дверь закрылась. «Джин Дона, я хочу, чтобы вы спустились с кареты», — Матиус крикнул. Джин сошел вместе с Рика, как и сказали. «Чиновник сейчас проверит документы», — сказал Рейнхард. «Джин Дона, ваш социальный статус, дипломат империи Шиар Рейнхард и лидер 3-го отряда имперской гвардии Матиус. Другими словами, я гарантирую проход», — сказал Матиус. Проверка закончилась в короткий срок. Было немного разочаровывающе, что их вещи не проверили, но из того, что он узнал позже, кажется, это был подарок. «А вы много потратили», — сказал Джин после того, как они пересекли контрольно-пропускной пункт. «Это тоже часть плана», — Рейнхард улыбнулся. После того, как они вернулись в карету, они поехали вниз. Через некоторое время показалась дверь. «Вперед, там моя страна!» Из экипажа раздался радостный голос Рейнхарда. С обеих сторон здания были высокие стены. Вскоре они проехали еще ворота, за которыми стояли 4 охранника. Рейнхард остановил свой экипаж и показал что-то похожее на сертификат. Увидев его, стражи радостно улыбнулись и отдали честь. «Добро пожаловать обратно, сэр». Глава 308. Замок. Хотя транзитная проверка в королевстве Целурия была строгой, в империи Шиара все было очень просто, что было естественно, так как командир 3-го отряда имперской гвардии страны был с ними. После благополучного пересечения КПП через 5 минут перед ними появился необычный город. Это был пограничный город империи Шиара, Банму. Рейнхард вышел из кареты. Джин последовал его примеру. Рейнхард протянул руку и сказал: «Добро пожаловать в империю Шиара». Похоже, он вспомнил, как Джин встретил его на острове Куньлунь. «Жду с нетерпением». Рейнхард Джин пожал ему руку. Небо империи было ясно-голубым. Оползень. Это было в деревне Даппа, состоящей примерно из 20 домов, которая находилась между городом Шалулу и деревней Тока вместе с деревней Ракуна. Складское помещение, а также место отдыха рядом с магистралью. Карета торговца остановилась. Примерно в 5 километрах отсюда с вершины скалы произошел оползень, преградивший узкую дорогу валунами. Дорога была одним из немногих узких проходов на магистраль, за последние несколько десятилетий оползней не было. Но поскольку это произошло сейчас, нет смысла говорить о прошлом. Когда снова откроется дорога? Он попытался спросить солдата, который следил за тем, чтобы гражданские не входили в район. «Не знаю. У нас нет рабочей силы, чтобы переместить так много валунов. Также велика вероятность дальнейших оползней. На данный момент я не могу сказать точно, вы же не серьезно. Это произошло в то время, когда деревня Ракуна, деревня Тока, шахта Инада и деревня Каина нуждались в предметах первой необходимости, таких как соль, специи, одежда и т.д. Ну, мы ничего не можем сделать, так что давайте пока вернемся в Шалулу». Да и вот они вернулись, Роланд, который отвечал за полевые работы компании Раглан, и новоприбывший торговец, Куинта, отвечающая за город Шалулу, звали Денёб-2, а Капелла-2 была в Рахеме, а Спика-1 в Принце. И хотя это было временно, Денёб-29 тоже была там, чтобы следить за графом Уолтером. Эти города были крупными городами, которые связывали деревню Каина со столицей королевства Клайн, Албан, поэтому Джин, а также Лацзюнь придавали им большое значение. И само собой разумеется, что граф Уолтер у острова Харай был в черном списке людей, требующих особого внимания. Это странно, ведь не было сильного дождя. Выслушав доклад, Лацзюнь сразу понял, что здесь дело рук людей. Хитрый граф Уолтер использовал только местоимения, например это или там, и никогда не использовал имен собственных, поэтому даже Лацзюнь не мог понять весь план. Ошибки нет, подумав о том, должен ли он сообщить об этом Джину. Он решил, что это не так срочно. Интересно, где этот человек сейчас? Расследовать и сообщить, приказал Лацзюнь. Хотя меры, которые необходимо принять, чрезвычайно простые. Если бы сейчас у него было лицо, оно бы улыбалось. Если мы собираемся раздавить их, мы должны сделать это за один раз. Если бы мы могли получить концессию королевства Клайн, было бы еще лучше. Я вернулась, Лития Фалхайт, наконец, вернулась домой. Во время ремонта стен замка Тетрады произошла авария, в результате которой пострадали несколько человек. Она оставалась там, чтобы лечить их, отчасти из-за ее чувства долга, а отчасти из-за ее собственного решения как лидер отряда по оказанию помощи с возвращением. Лития, рада видеть, что у тебя все хорошо. У нее были рыжевато-каштановые волосы и светло-карие глаза. Это была мать Литии, Мирия. Ты загорела, кажется. Она была немного удивлена, что ее светлокожая дочь вернулась темной. Ну, да, я постоянно была под солнцем. Моя дочь не сможет выйти замуж. Мама, в этом году Литии исполнится 16 лет. То есть она скоро достигнет брачного возраста. Однако это и в голову ей не приходило. Сейчас я на своем месте. Я не планирую становиться чьей-то невестой в ближайшее время. Кроме того, что вы собираетесь делать с наследником? Лития была единственным ребенком. Если она уйдет в чужой дом как невеста, у них не будет наследников. Если родишь двоих детей, я просто усыновлю одного, мама. Лития не могла понять, серьезно она говорит или нет. Она убежала в свою комнату, чтобы переодеться. Что это такое? Вернувшись в свою комнату и закончив переодеваться, Лития присела, чтобы немного расслабиться, и вот тогда она поняла, что на столике лежит меч. Мой меч? Почему мой меч, который я потеряла в тетраде, здесь? Она спустилась спросить мать, ты как раз вовремя. Я налила чай, и она показала меч своей беспечной матери и сказала, что еще более важно, этот меч, как он оказался в нашем доме. Ах, это, неизвестная женщина принесла его, сказав, что мочина оставил его ей женщина. Эл забирала его, Эл была горничной в доме Фалхайт. Да, кажется, эта женщина просто оставила его и ушла, не представившись ясно. Она очень расстроилась, когда потеряла меч, о котором так заботилась. Но в тетраде были и другие солдаты и рыцари, которые потеряли свое снаряжение, поэтому она тоже не могла жаловаться. Она была искренне рада найти меч, но не могла не подумать, почему только я. Мачина — это таинственный человек, который появился в королевстве Эгилия, верно? Как такой человек узнал о Литии и о ее мече? Единственная возможность, о которой можно было подумать. Джин-сан, у Джина была какая-то связь с Мачиной. Лития отправилась в королевский замок, чтобы сообщить об этом, но по прибытии она узнала, что кто-то по имени Джин, который является почетным мастером королевства Эгилия, построил им големов и мечи. Об этом ей рассказала Глория, вице-лидер женского рыцарского отряда императорской гвардии. Глория, которая также была инструктором Лити, показала ей меч, который Джин сделал ей. Я рада. Кажется, у Джин-сан все хорошо. Немного позже они официально узнали, что Джин получил деревню Каина на 50 лет. Ох, что это такое? В деревне Каина, на берегу реки Херми, там было загадочное расположение камней. Если бы Джин увидел его, он, вероятно, сразу понял бы, что это была каменная стена японского замка. Лацзюнь решил, что особняк правителя Джина должен быть замком. Это как замок Осака и замок Мацумата. Иными словами, он пытался построить замковую башню. Огромный камень. Интересно, как они его сюда принесли, камни, которые он уже сложил, поднялись более чем на 8 метров. Праздные жители деревни пришли посмотреть, услышав об этом от девушки, которая пришла к реке, чтобы добыть магический камень для топлива. Големы Смита рубили деревья, чтобы сделать колонны. Как и следовало ожидать, нельзя надеяться построить целый замок за одну ночь. Здравствуйте. С этого момента это будет официальный замок Джин Сама Дворецкий А, который был главным в отсутствии Джина, объяснил это всем. Жители деревни, которые теперь привыкли к тому, что големы разговаривают и двигаются точно так же, как люди, все поняли. Ясно. В конце концов, этот джин не будет преувеличением сказать, что одно это предложение является примером четкой связи между жителями здесь и джином. Однако это не меняет необычность ситуации. Кто же такой этот джин Самаа? Только Бару, который еще не совсем привык к этому, сошел на крик. Глава 309. В ночное время после входа в империю Шиара, путешествие джина и группы было мирным и спокойным. После Банму они остались переночевать в городе Балтера. После города Данга, они остановились в Дензене. Они пересекли реку Девит на пароме и остановились в городе Панью. «Уоу, так здорово, когда не занят», – тихо сказал Рейнхард. Джин, Рейнхард и Матиус отдыхали в гостинице. Весенние дни были долгими, поэтому на улице было еще довольно светло. Им принесли фирменное блюдо империи Шиара – сок воздушного колокольчика. Джин не мог сказать, какой это был фрукт, но вкус походил на клубнику. «Ах, этот ностальгический вкус! Джин, как видишь, воздушные колокольчики растут по всей стране. Дети выбирают их и едят довольно много, сырыми или в виде сока». Рейнхард был очень рад вернуться домой. Джин подумал, что это будет хорошим подарком для Эльзы и Ханны. «Это напомнило мне, Рейнхард, когда мы ходили в собирали землянику, Эльза часто бегала с нами». Матиус испытывал ностальгию. Рейнхард кивнул и сказал: «Да, мы трое ходили туда довольно часто. Однажды Эльза собиралась заплакать, потому что не смогла собрать много клубники. Если бы Эльза сейчас слушала, ей было бы очень стыдно. Это очень странно. Запланированная дата уже прошла». Гибек беспокоился, так как Роланд в прошлом месяце сказал, что он придет в этом месяце, но он еще не прибыл. Барбара тоже волновалась. Также странно, что Рок, Джефф, Дэйв, Говард и Рик до сих пор не вернулись. Может, что-то случилось. И в этот момент вошел заместитель Джина Галим Дворецкий А. Гибек Сама, простите, Гибек уже привык к этому. А, что-то случилось. Было не очень удобно называть его Дворецкий А, поэтому жители деревни просто назвали его А. Да, похоже, произошел оползень посреди шоссе. И именно поэтому завербованные задерживаются. Что? Я не буду спрашивать, откуда у вас эта информация, но надежна ли она? Конечно, Гибек задумался. «Дядя, тут не о чем размышлять. Нам просто нужно очистить оползень», — сказала Барбара. «Я не могу отправить людей, когда даже не знаю места или масштаба оползня. О, но я должен это знать, верно?» Да, Гибек был немного смущен. «Ах, да, я потерял самообладание. Где это?» «Между Даппа и Ракуна». «Хорошо, давайте пошлем Гона и Гена, а также лошадей Галима, Фейн и Цубай». «Подождите», — Дворецкий остановил его. «Что такое?» «Я сказал, что они задержались. Дороги снова открыты». «Что? Вы должны были сказать это сразу». «Да, я собирался, но вы не дали мне закончить». Стиль разговора Дворецкого имел недостаток. Более того, так как он всегда спокоен, его было легко прервать. «Тогда они вернутся через несколько дней?» – спросил Гибек. «Эрик и Роланд-сан тоже придут, верно?» – спросила Барбара. «Днем ранее, на острове Харай. Согласно дополнительным отчетам денек 29, похоже, что оползни действительно были делом рук графа Уолтера». Ла Цзюнь был погружен в свои мысли. «Однако нет никаких физических доказательств. Сейчас рано что-либо предпринимать. Он планировал полностью уничтожить любого, кто имеет намерения против джина. И методы, которые он будет использовать, не ограничиваются физическими, это и социально-экономические стратегии. Сначала давайте избавимся от этого бессмысленного приставания. Пусть ностальгия позаботится и об этом». Ла Цзюнь немедленно связался с Еленой. К счастью, Елена была свободна, и он смог сообщить ей всю необходимую информацию. «Я поняла, если меня спросят, я скажу им, что это была работа ностальгии, и так были приняты необходимые меры». Ла Цзюнь решил выйти со своим планом в полночь, когда будет меньше свидетелей. И вот наступила полночь. Луна едва освещала землю. Было слишком темно для людей, но это не имело значения для големов острова Харай. На месте оползня Кондор-1, Пеликан-3 и Раптор-2 были там. Кондор-1 загрузил Дейдару. Дейдара – это огромные големы около 15 метров в высоту и весом в 8 тонн. По сравнению с титанами, они были тяжелее, их движения были медленнее, но они были способны на более точные атаки. Их наивысшая выходная мощность могла посоперничать с мгновенной наивысшей мощностью Рика. Ну, они были примерно в 11,5 раз больше, в 267 раз тяжелее, так что это должно быть совершенно очевидно. Или, скорее, удивительно тут была Рика, которая могла вывести так много мощи. Возвращаясь к основной теме, Кондор-1 использовал сокрытие. Сокрытие было мини-версией невидимости. Оно и не стирало присутствие пользователя. Однако, поскольку вокруг никого не было, этого было достаточно. С Рандо-21 до Рандо-24 охраняли окрестности, проверяя, не идет ли кто-нибудь. Закончив приготовление, они приступили к работе. Дейдара продолжал расчищать валуны. Не было никакой потребности тревожиться о том, куда их положить. Это потому, что у Пеликана 3 был экспериментальный портал, которому не нужно иметь принимающий портал. Другая сторона портала была на вершине Южного моря. Некоторые големы ВВС отправились туда, чтобы вычислять любые ошибки. Другими словами, они также практично использовали оборудование при выполнении работ. И, таким образом, големы всего за 15 минут очистили дорогу от камней. Дейдар и Кондор-1 возвращаются. Смит-101, Смит-110, почините дорогу. Лацзюнь отдал следующий приказ. 10 Смитов вышли из портала в Рапторе-2. Готовьте дорогу. Закрепите холм так, чтобы оползня больше не было. В соответствии с приказом Лацзюня, Смиты избавились от обломков на дороге и использовали сплав на холме, который остановит дальнейший оползень. Они заполнили места, где должны быть валуны, обломками с дороги, и использовали укрепления, чтобы сделать их прочнее. Наконец, я сделаю так, чтобы это выглядело как работа ностальгии. Лацзюнь поставил металлическую пластину с надписью 7 мая 3457, исправлено ностальгией. После все големы ушли. Все, что осталось, это чисто отремонтированная дорога. Ао, что здесь произошло? Рано утром следующего дня солдаты, блокирующие дорогу для предотвращения опасности, были потрясены, когда увидели дорогу. Что произошло ночью? Здесь сказано, что это была ностальгия. Какое-то время был беспорядок, но в то утро был разрешен проезд. Так Рок и пятеро других благополучно проехали. В ту ночь они добрались до деревни Тока, а на следующий день до остальных мест между деревнями. Земля Р. Отчет. Рок, Сан и другие завербованные солдаты пришли. Кажется, все в порядке. Земля Р. С. Нашли их. Лацзюнь получил. Продолжая идти до самой деревни, и так как эти две единицы земли защищали их за их спинами, Рок и другие за 9 дней благополучно дошли до деревни Каина. Глава 310. Глубокие колодцы Джин и остальные направился на запад через шоссе. У них был ранний обед в городе Куравас, и заночевали они в городе Хатата. Они путешествовали около 40 километров в день, но так как они уже были в своей родной стране, Рейнхард не спешил. На самом деле, даже казалось, что ему было немного грустно, что путешествие скоро закончится. Город Хатата был точкой соединения автомагистралей. Здесь было много людей. Пока весеннее солнце было еще высоко, Рейнхард показывал Джину город Хатата. Рика молча сопровождала их. В отличие от города Банью, здесь довольно много одноэтажных зданий. Да, карнизы на крышах были маленькими, поэтому крыши выглядели еще меньше. Ах, да, здесь больше земли по сравнению с населением. Так что нет необходимости для 2-го этажа, определенно, несмотря на то, что из-за магистралей сюда часто приходили и уходили, так как сам город был довольно большим, люди рассредоточились по нему и, как следствие, город выглядел пустынным.